Глава 90. 7 сентября. Суббота. Полли Суини встретил Ребекку Уоткинс в приемной полицейского управления, одноэтажном здании у шлагбаума, где также располагалась приемная противопожарной службы Восточного Суссекса. В темно-синем деловом костюме, белоснежных туфлях и с ледяным выражением лица Ребекка шагала под утренним солнцем. В одной руке она держала сумочку, а в другой — телефон, на экран которого смотрела, не отводя глаз и не обращая внимания на попытки Полли завязать разговор. Наконец они поднялись на пригорок, ко входу в безликое здание из красного кирпича, где находился отдел особо тяжких преступлений. Следом за Суини Ребекка поднялась на второй этаж и проследовала в современную комнату, где пахло свежей краской и новой мебелью. Ее пригласили занять один из четырех стульев у стола. «Принести вам воды или еще чего-нибудь, миссис Уоткинс?» — вежливо спросила Полли. «Засиживаться я не планирую, так что обойдусь», — натянуто ответила Ребекка, глядя в окно на вид за парковкой. «В 11 мне надо быть на совещании в Кройдоне». И она снова уткнулась в телефон. «Вас не задержат дольше необходимого», — заверила ее Полли. «Я скоро вернусь, а вы пока чувствуете себя как дома». Ребекка бросила презрительный взгляд на дешевый синий стул. «Если вы шутите, то неудачно». Пропустив шпильку мимо ушей, Полли вышла из кабинета, а через пару минут вернулась в сопровождении Роя Грейса. Оба сели напротив Ребекки. «Спасибо, что согласились поговорить, миссис Уоткинс», — сказал Грейс. «Разве у меня был выбор?» В голосе послышалась ледяная улыбка, но в глазах ее не было. «Повторю сказанное вчера вечером. Нам надо выяснить, способны ли вы помочь с расследованием исчезновения Иден Патерностер», — тихо и любезно напомнил Грейс. «Поскольку вы считаете, что я состою в любовной связи с ее мужем?» «А это так?» — спросил Грейс, внимательно наблюдая за выражением ее лица. «Какое отношение это имеет к чему бы то ни было?» «Самое прямое, миссис Уоткинс. Найл Патерностер утверждает, что его жена Иден пропала в воскресенье 1 сентября в 3:15. Вечером в четверг, 29 августа, соседи слышали громкую ссору, по их словам, вполне типичную для Патерностеров. Вы и ваши коллеги сообщили, что в пятницу миссис Патерностер не вышла на работу, хотя должна была присутствовать на заранее запланированном и важном совещании. Это так?» «Да». «Свойственно ли такое, миссис Патерностер?» «Нисколько». «С четверга Иден не появлялась в соцсетях, хотя ежедневно размещала по меньшей мере один пост в Твиттере, Фейсбуке или Инстаграме. Кроме того, она не пользовалась кредитными карточками. Вы ее линейный руководитель в западной компании взаимного страхования. Беспокоит ли вас тот факт, что с прошлого четверга вы не видели Иден Патерностер?» «Беспокоит, причем сильно», — кивнула Ребекка. «Повторюсь, такое ей совсем не свойственно. Иден была, простите, Иден — образцовый сотрудник, трудолюбивая, скрупулезная, пунктуальная, блестящий специалист своего дела. Ситуация совершенно нетипичная, и я не понимаю, что произошло». Детективы переглянулись, отметив, что Ребекка упомянула Иден в прошедшем времени. «Не допускаете ли вы, что Иден могла спланировать свое исчезновение?» — спросил Грейс. «Спланировать? Зачем ей исчезать? Она шла на повышение». «Не сочтите за неуместное любопытство насчет личной жизни, миссис Уоткинс. Но, думаю, всем ясно, что в первую очередь мы должны выяснить, что случилось с миссис Патерностер. А вы, судя по всему, находитесь в неких отношениях с ее мужем. Поэтому мы надеемся, что вы в состоянии помочь следствию». Грейс умолк в ожидании ответа. «Разумеется, я окажу любую посильную помощь», — произнесла Ребекка Уоткинс. «Но я совершенно ничего не знаю, честное слово». «То есть Найл не рассказывал об исчезновении Иден? Вообще ничего? Не объяснял, почему в пятницу она не вышла на работу?» Ребекка ненадолго задумалась. Рой Грейс внимательно следил за выражением ее лица. «Нет», — наконец ответила она. «Я сама рассказала ему об этом, и он был весьма удивлен». «Миссис Уоткинс», — вмешалась Полли. «Вы говорили, что в воскресенье, примерно в половине шестого, выгуливали собаку неподалеку от Девилсдайк. Вам есть что добавить? Быть может, вы с кем-то встречались, с кем-то говорили?» «К чему этот вопрос? Вам известно, с кем я встречалась?» — ответила после паузы Ребекка. «С Найлом Патерностером», — уточнил Грейс. «Ясное дело, не с треклятым папой римским», — высокомерно изрекла Ребекка. «Найл не рассказывал, как высадил жену у магазина Теска, как она ушла за наполнителем для кошачьего лотка и не вернулась?» «Честно говоря, мы не разговаривали, поскольку встретились не для этого». Она склонила голову к плечу и лукаво улыбнулась. «Принц Филипп часто выходил в море, а судном управлял его друг Уфа Фокс. У него была подружка-француженка, не говорившая по-английски. Однажды, если верить легенде, Фокс сообщил его королевскому высочеству, что собирается взять эту девушку в жены. Принц Филипп спросил его, как можно жениться, если девушка не знает ни слова по-английски, а его друг не говорит по-французски. На что Уфа Фокс ответил: «Жить стоит ради трех вещей — еды, питья и любви. И разговор не способствует ни одному из этих занятий». «Разве вы не согласитесь с его словами?» Грейс холодно посмотрел на нее, решив не реагировать на этот выпад. «Найл Патерностер когда-нибудь рассказывал о трудностях семейной жизни?» «Ну, конечно. Но я не разлучница. Кроме того, Иден тоже говорила, что у них с Найлом не все гладко. Она была несчастлива?» «Повторяю, я не разлучница. И не занималась бы тем, чем продолжаю заниматься, будь у этого брака хоть какое-то будущее». Иден не раз приходила на работу в расстроенных чувствах и признавалась, что хочет покончить с семейной жизнью. «И вы решили прийти Найлу на помощь?» — спросила Полли. — Поддержать в трудную минуту? — Дело не в этом. — Да? — заметил Грейс. — Тогда в чем же? Ребекка окинула их настороженным взглядом. — Боюсь, я рассказала все, что знаю. — Это вряд ли, — спокойно произнес Грейс. — По-моему, вы знаете куда больше, чем рассказали. Ребекка помолчала. — Если я правильно понимаю, вы подозреваете, что мы с Найлом убили, прикончили его жену? Грейс придвинулся к столу и твердо посмотрел ей в глаза. «А это так? Вы ее убили?» Ребекка вскочила. «Простите. Вы просили прийти сюда, чтобы помочь с поисками пропавшей Иден Патерностер. Но не говорили, что собираетесь обвинить меня в убийстве. Разговор окончен. Я не готова продолжать общение без адвоката. Если хотите арестовать меня, вперед. В ином случае я ухожу». Она с вызовом взглянула на Грейса, затем на Полли. «Ну так что? Я арестована?» «Нет», — покачал головой Грейс. «Вот и славно. Прощайте». Ребекка схватила сумочку, развернулась спиной к детективам и гордо вышла из кабинета.